Ялта, зима 1986 года. Пока Наташа и Виктор гуляют по зимней Ялте по пустынному пляжу, играют с набегающими на берег волнами, кормят хлебом чаек на набережной, проплывают в вагончике фуникулера над ржавыми крышами города, Рашид за 1000 с лишним километров от них продолжает обучение во ВГИКе. Он еще и не подозревает, что находится на пороге кардинальных перемен в своей жизни. Летом 1987-го, после окончания третьего курса, Нугманов приедет на каникулы в родную Алма-Ату и уже соберется возвращаться назад, как вдруг... Алма-Ата, август 1987 года. Нугманов входит в здание казахфильма. Он идет по коридорам киностудии. Время от времени ему попадаются незнакомые люди. Его здесь никто не знает, с ним никто не здоровается. Наконец, Рашид открывает дверь приемной, на которой красуется табличка с надписью «Директор киностудии «Казахфильм» Тов Таукелов СТ». В приемной за столом сидит секретарша, перед ней стопка бумаг. Рашид представляется, и секретарша нажимает кнопку селектора. «Сламбек Тлеугабылович, к вам пришел Нугманов». «Пусть войдет», — доносится в ответ из динамика. Рашид открывает еще одну дверь и оказывается в кабинете директора киностудии. Таукелов улыбается, выходит навстречу к Рашиду из-за длинного стола и пожимает ему руку. «Ну, здравствуй, герой», — говорит директор. «Наслышан о твоих подвигах». «О каких подвигах?» «Вы это про что?» — не понимает Рашид. «Ух, какой скромный!» — директор грозит Рашиду пальцем. «А приз на московском фестивале разве не подвиг? Когда у нас тут все разваливается прямо на глазах», — сокрушенно продолжает директор. «Ладно, не будем о грустном. Поздравляю тебя». «Спасибо». «Кстати, что это за название у твоего фильма такое чудное?» «Яга». Он смешно произносит это слово с ударением на второй слог. «Яга?» переспрашивает Рашид. «Да нет, фильм называется «Яха». Это тусовка такая». Директор непонимающе смотрит на Рашида. «Ну, одним словом, молодежная группировка». «Молодежная, говоришь?» — неожиданно радуется директор. «Ну вот, значит, не случайно тебя рекомендовали наши сценаристы Баранов и Килибанов. Фильм-то у нас молодежный? Про наркоманов?» «Что за фильм? Какие наркоманы?» — не понимает Рашид. «И при чем здесь я?» «А ты давай присаживайся. Разговор у нас с тобой долгий. Дело в том, что у нас в запуске один фильм. Съемки должны начаться через месяц. Мы уже дважды пролонгировали эту картину. Есть опасения, что через месяц не начнутся. На днях был очередной худсовет, который не принял кинопробы. Худсовет решил отстранить режиссера и рекомендовал тебя в качестве нового. Поскольку ты у нас, Рашид, в теме, раз про рок-музыку снимаешь, так с наркоманами и подавно справишься. Что скажешь?» Через некоторое время Рашид уже держит в руках сценарий и рассматривает неутвержденные худсоветом фотопробы. Он отдает фотографии директору, который тут же рвет их и бросает в мусорную корзину. «Мои условия просты», — объясняет директору Рашид. «Во-первых, в главных ролях фильма будут сниматься те, кого я приглашу. Профессиональные они актеры или нет, не имеет никакого значения. Во-вторых, оператором-постановщиком будет мой старший брат Мурат, тоже студент третьего курса. И в-третьих, за мной остается право вольной трактовки сценария». Директор в ответ согласно кивает. А еще через полчаса директор и Рашид пьют коньяк, закусывая дольками лимона. В конце этого визита происходит еще одно событие, которому Рашид не придает никакого значения. Когда Нугманов, стоя возле киностудии «Казахфильм», прикуривает сигарету, пробегающий мимо бродячий пес заинтересованно принюхивается к нему. «Иди домой», — говорит Рашид. Пес в ответ сердито лает. И пес этот удивительно похож на того, что выскочит через 3 года на дорогу перед машиной Виктора Цоя. Вечером уже из дома Нугманов звонит Цою. «Витя, у меня хорошие новости. То, о чем мы с тобой мечтали год назад, начинает сбываться». «Неужели фильм? Тебе предложили полнометражную постановку?» — спрашивает Виктор. Он находится в ленинградской квартире на проспекте Ветеранов. По Позади него на стене висит портрет, подаренный Виктору Тимуром Новиковым. «Казах-фильм дает нам карт-бланш». «Круто! Будешь сниматься?» «Буду, но только в главной роли». «Обижаешь ведь, разумеется, только в главной». «А что за фильм, о чем?» Да вот в двух словах история такая. Парень приезжает в город и пытается снять с иглы свою бывшую подругу, за что получает нож в живот. «Погибает?» «Да, погибает. В сухом арыке. И это мне не нравится. И герой какой-то недоделанный. В общем, сценарий мы перепишем. Слишком много там длинных диалогов. Короче, приезжай поскорее». «Хорошо, концерты я отменю. Кстати, привезу с собой болванку с новыми песнями. Их 5, по-моему, очень хорошие». «Отлично, вот и музыка к фильму будет». Цой уже в поезде.